Матерь Агни-йоги. Распределим близость к нам по ступеням. Тогда одни окажутся ближе, другие – дальше. С каждой ступени можно подняться еще ближе, то есть еще выше. В этом слове «выше» – ключ к сближению. Чем выше поднимается дух по ступеням усовершенствования, тем ближе становится к нам. Степень искренности легко поддается самопроверке, ибо если стремление приблизиться еще сильнее, то самопреображение идет напряженно и быстро. Если оно не происходит, значит желание сближения на языке и на словах, но не на деле. Это различие между словесным или поверхностным желанием и действительным следует различать. Первое инертно, бессильно и не дает следствий, второе быстро сближает и дает ощущение нашего присутствия. Самопроверка природы желания близости нашей хороша тем, что не допускает самообмана, когда под видимостью самых, казалось бы, искренних чувств прячется нежелание привести себя в форму, приличествующую служителю света. Это в равной степени относится и к близости иерархической вообще.